Июльское солнце пылало посреди неба. Воздух казался насыщенным жгучим весельем. Ни малейшее дуновение ветерка не колыхало листьев, тополей и ив. Напротив, неизбежный Мон-Валерьен спускал к реке свои укрепленные откосы, а направо очаровательный холмик Лувесье, нагибаемый рекой, обрисовывал полукруг, и местами сквозь густую темную зелень садов виднелись белые стены загородных домиков. Около пристани Гренульера толпа гуляющих бродила под гигантскими деревьями, образующими из этого уголка прелестнейший парк. Женщины, девицы с желтыми волосами, с чрезмерно развитым бюстом и тучным задом, с размалеванными лицами, подведенными глазами и кроваво-красными губами, зашнурованные, затянутые в эксцентричные платья, пестрели безвкусием своих кричащих туалетов на фоне свежего газона лужаек. Рядом с ними красовались, как модные картинки, разодетые молодые франты в светлых перчатках и лакированных сапогах с тонкими, как нитка, тросточками и с моноклями, подчеркивавшими глупость их улыбок. Остров суживается как раз у кафе «Гренульер», а на другой стороне, где также ходит паром, беспрерывно доставляющий пассажиров из Круасси, быстро текущий рукав, бурля и кружас, несется словно горный поток. Отряд понтоньеров в артиллерийской форме расположился на этом берегу, а солдаты, сидя в ряд на длинном бревне, смотрели, как бежала вода. На поплавке была толкотня и стоял сплошной гул. Деревянные столы, по которым от пролитых напитков текли тонкие липкие струйки, были заставлены недопитыми стаканами и окружены полупьяной публикой. Вся эта толпа пела, кричала, шумела. Мужчины, сдвинув шляпы на затылок, красные, с блестящими, как у пьяниц, глазами, суетились и кричали, ощущая буйную потребность шуметь. Женщины, высматривая добычу на вечер, покамест заставляли угощать себя напитками, а в свободном между столиками пространстве толпилась обычная публика, гребцы со своими подругами в коротких фланелевых юбках. Один из них бесновался за роялем. Казалось, он играл руками и ногами. Четыре пары отплясывали кадриль, на них смотрели изящные и корректные молодые люди, которые имели вид вполне порядочных, если бы на их лицах не было заметно следов порока. Тут отовсюду бьет в нос вся светская накипь, весь утонченный разврат, вся гниль парижского общества, смесь торгашей, комедиантов, мелких журналистов, дворян, состоящих под опекой, подозрительных биржевых маклеров, кутил, старых и стасканных прожигателей жизни, сборище всяких сомнительных субъектов, полуизвестных, полупропащих, наполовину опозоренных мошенников, прощелык, сводников, проходимцев с благородными манерами, с таким вызывающим видом, как будто они хотят сказать: «Разобью голову всякому, кто меня назовет мерзавцем». Это место пропитано тупоумием, распущенностью и продажной любовью. Мужчины и женщины стоят друг друга. Здесь воздух насыщен похотью, и люди готовы подраться из-за всякого слова, чтобы поддержать подточенные червями репутации, которые только еще более разрушаются от ударов шпаги и пистолетных пуль. Некоторые окрестные обитатели приходят сюда из любопытства каждое воскресенье. Каждый год несколько очень молодых людей появляются здесь, чтобы поучиться жить. Иногда от нечего делать сюда случайно попадают гулящие. Наивные люди здесь гибнут. И недаром это местечко называется Гренульер, лягушатник. рядом с крытым платом, где посетители сидят и пьют, и около самого горшка с цветами – купанье. Женщины, у которых достаточно округленной формы, являются сюда показать товар лицом и зазвать покупателя. Другие спесивицы, хотя и приукрашены с помощью ваты, пружин и всяческих приспособлений, с презрением глядят на барахтающихся в воде подруг. На маленькой платформе теснятся купальщики, чтобы скорее броситься вниз головой в воду. Длинные, как жерди, круглые, как тыква, узловатые, как оливковые стволы, пригнутые вперед или откинутые назад тяжестью своего брюха, всегда и неизменно уродливые, они прыгают в воду, брызги которой долетают до посетителей кафе. Несмотря на огромнейшие деревья, склонившиеся над плавучим рестораном и на близость воды, царила удушливая жара. Испарения разлитых напитков смешивались с запахом тела и крепких духов, которым была пропитана кожа продавщицы любви и которой насыщало это пекло. Но среди всех этих запахов выделялся аромат рисовой пудры, то исчезавший, то появлявшийся снова, словно чья-то невидимая рука встряхивала в воздухе незримую пуховку.